Алло. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Специалист скоро ответит вам. Здравствуйте, звонок из Сбербанка России. Меня зовут Глазырин Алексей Васильевич. Разговор записывается. Вы меня слышите? К сожалению, да. Татьяну Сергеевну могу услышать? Слушаю вас. Это вы, да, Татьяна Сергеевна? Да, это я. Татьяна Сергеевна, звонок из управления по работе с проблемной задолженностью. У вас по потребительским кредитам фиксируется задолженность на общую сумму 87 650 рублей. Банк исправит требования о необходимости погашения задолженности в ближайшие 2 дня. Сегодня либо завтра сможете оплату произвести? Я не буду этого делать. Почему вы не будете этого делать? А я на банкротство подала. Угу. Документы у вас уже приняты? Да, уже приняты. На какое число назначена дата судебного заседания? На середину ноября. А конкретная дата у вас есть? Есть, но я ее не помню. Угу. А документы, подтверждающие, банк направляли? Конечно. Но вот у нас в настоящее время эта информация отсутствует. Ну, ждите. Но вы направляете документы, и мы эти документы увидим. Ну, ждите, скоро появится. Ну, Татьяна Сергеевна, тем не менее, пока у нас информация-то отсутствует, вопрос касается вашей задолженности. Я необходим... все равно платить не буду. У меня нет такой необходимости. Да? То есть вы оказываете оплату. То есть средства для процедуры банкротства у вас имеются, а для погашения задолженности вы не готовы? Конечно, я лучше юристам заплачу, чем вам. Угу. А вы средства брали у юристов, что ли? Нет, но юристы мне помогут это все списать. Помогут вам все списать? Конечно. А вы понимаете, что вы также будете отвечать за рамках банкротства своим имуществом? Да, которого нет. Без проблем. Татьяна Сергеевна, а что вы смеетесь? Потому что нет никакого имущества. И не было никогда. Ну потому что вы глупость ляпнули. Почему глупость? Ну, подумайте. Как я буду отвечать имуществом, если у меня его нет? Но, тем не менее, конкурсный управляющий будет иметь доступ ко всем вашим сделкам. Так не было сделок никаких никогда. Ну вот конкурсный управляющий и увидит, куда вы средства, полученные в рамках кредитных договоров, направляли. Да, хорошо. Также вы можете быть признанным банкротом, а также можете не быть и не признанным банкротом. Ну, естественно. Ну. Пока, Татьяна Сергеевна, вы документы нам подтверждающие о том, что документы вами, вернее, судом были приняты и не предоставили. Это вам суд отправит, а не я. Информацию о определении назначения даты судебного разбирательства вы должны были нам предоставить. Нет, это вам направит суд и арбитражный управляющий. Ну, конкурсный управляющий. Вы про конкурсного управляющего нам сейчас говорите, что он будет нас уведомлять. Мы, безусловно, будем включаться в реестр кредиторов. Ну и? Но, тем не менее... Включайтесь. Ну, мы-то включимся. Ну, все вопрос тогда. Как вы будете исполнять обязательства? Сейчас вопрос идет именно о вашей просрочной задолженности. Я никак не буду не исполнять обязательства, я не буду ничего вам платить. То есть вы отказываетесь оплачивать? А сколько раз надо повторить, чтобы до вас дошло? Ну, я вас услышал. На этом лучше бы поняли. Завершаю. Вот в этом ваша проблема, что вы говорите, я услышал. Татьяна Сергеевна, в чем эта проблема заключается? Что именно в этом является проблемой? Ну, надо говорить, я вас понял. А что я вас понял? Понятно. Нить разговора потеряна. Все, откат фиксируйте, попрощаемся с вами. Если вы говорите о том, что вы подали документы в суд о признании вас банкротом, вы должны были документы эти хотя бы нам... Вам была отправлена копия заявления. Почему вы эти документы нам не предоставили, я вот этого понять не могу. Я говорю, что вам была уже отправлена копия заявления. Но она нам поступила в адрес банка, вы это проверяли? Да нахер, но мне надо проверять это. Ну, вы все-таки общаетесь более конструктивно, я же с вами нормально общаюсь. Я с вами тоже нормально общаюсь. Ну как это? Как считаю нужным, так и общаюсь. Я не привыкла метать бисер перед свиньями. Что вы не привыкли? Метать бисер перед свиньями. И вы явно не бисер. Лучше бы поняли. Вы к чему этот диалог ведете? Ну все, вы зафиксировали отказ от оплаты. К чему вы продолжаете? Сергеевна, вы пытаетесь меня оскорбить? Вы сами себя уже оскорбили своим рождением. Ну, это вы так считаете? Всего доброго. Естественно, это не... И сосед, кстати, мой тоже так считает. Все, пока. Надо хотя бы микрофон отключить. Я ж слышу, как вы там копошитесь. Алло. Телевизоровать сколько? 20? 1500. Ну, в 9 месяцев. Вот тебя будет сожрет 9 месяцев. Не сожрет она ничего. Здравствуйте. Здрасте. Мария Вячеславовна, это вы? Да. Связывается с компанией «Басинамцы», специалист административного взыскания Гутникова Марина Владимировна, ведется запись разговоров. У вас имеется непогашенная задолженность, МТС, банк, кредитная карта. Банк вам выдвигает требования 12 дней просрочку, чтобы вы оплатили 1429 рублей 32 копейки. Вы готовы внести оплату сегодня? Не готова с вами это обсуждать. А с кем вы готовы? С выездным инспектором, Мария Вячеславовна? Да, если он приедет с копией агентского договора, то готовы с ним обсудить. Копию агентского договора должникам не предоставляют. Нет оснований, Мария Вячеславовна. Ну, все тогда. Есть только номер агентского договора, который можем вам преподнести. А где я его могу проверить? Я сейчас вам тоже какой-нибудь номер могу назвать. Письмо по регистрации направляется все необходимые документы. А, ну все, ждем. Потому что вы являетесь, да, стороной кредитного соглашения. Город ну, тут направлен. У вас какие-то личные проблемы, Мария Вячеславовна? Вы решили поговорить о моих личных проблемах? У вас своих не хватает? Я решила пояснить. Вы решили мои обсудить? Не оплаты вашей задолженности. У вас не получится со мной это обсудить? Я был риторическим. В случае неоплаты данной задолженности, я поясняю, что... Не надо. Я вот этот бред уже слышу не единожды. Не надо мне эту херню нести. Я все равно вам не верю на слово. Вы для меня просто... Вы для меня просто говорящая голова, которая сидит и несет херню. Вы на радостях, что с вас сняли намордник, рот проветриваете и все. Пукаете ротиком. Я слышу только бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Где вы слышали вот пожалуйста. Это изречение? Ваш вот этот не по-детски сложный моветон, Мария Вячеславовна, развеет выездной инспектор. Ой, с нетерпением. А если он не приедет, я перезвоню в вашу Шарагину контору, попрошу лично вас к телефону и скажу, что вы обосрались. И вы балаболка конченая. Поэтому все же знают, что у вас не существует никакой выездной группы. И это глупо говорить об этом, если вы знаете, что она 100% никто не приедет. Никакой выездной инспектор никто. Вы обычные телефонистки МБА. Смиритесь с тем, что вы... Телефонистки. Вас в 9 утра приглашают на работу, снимают намордники, дают транквилизаторы. Вы ля-лякаете. В 6 вечера на вас одевают намордники. Алло. Алло. Здравствуйте. Да. Здрасте. Это общество. Ограниченной ответственностью кредиток в свой финанс. Меня зовут Смараева Наталья Александровна, ведется запись разговора. Звоню по поручению ООО МКК «Макро». Скажите, пожалуйста, Елма Туменовна, это я с вами говорю? Да. У вас имеется просроченная финансовая задолженность перед кредитной компанией «Макро». Наталья Александровна. 1 июля 2020 года вы оформили займ по договору 30.04.03.306. Сумма в размере 6000 рублей. На сегодняшний день 93 дня просрочки. За это время ни единой оплаты вы так и не произвели. Вы помните, какой был срок возврата денежных средств? Даже если помню, с вами это не намерено обсуждать. Почему же? Подумайте. Это вам надо подумать. Над своим поведением и над своим бездействием. Ой, я без вашего совета разберусь. На основании 15 статьи Гражданского кодекса вашу обязанность входила оплатить сумму займа 6 тысяч рублей. Да вам-то откуда знать о моих обязанностях? Они вам начисляются на основании 809 статьи за 20 дней. Ни копейки до сих пор не произведено. Ну, то есть, по факту, в принципе, это уже мошенничество. Информация по факту мошенничества, это если брать займ с предоставлением заведомо ложных данных или поддельных документов. А вы сейчас на меня клевещете. А это уже уголовная статья. До 4 лет лишения свободы. Под запись телефонного разговора. И данную аудиозапись, и данную сумму вам необходимо оплатить. Данную и аудиозапись. Все, тетя уже заговаривается. Я фиксирую отказ. Мне плевать, что вы зафиксируете. Это не, для меня не имеет никакого значения. Мне, в принципе, тоже. Информацию я зафиксировала. Ваш адрес я включила в рейдовый лист. Два адреса. Отлично. На основании 230-го федерального закона. А если никто не приедет, то вы балаболка. Компания, если нас значит визит, вам вышлет СМС-оповещение за 2 часа до визита. Отлично. С нетерпением жду. Аля. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Компания «Верес», инспектор Сазанкина Галина Николаевна, ведете запись разговора. Ирина Анатольевна, с вами общаюсь. Слушаю вас. Это вы, да, Ирина Анатольевна? Я же сказала, слушаю вас. Ирина Анатольевна, вы это подтверждение, все верно? Не исключено. Что значит «не исключено»? Вы не знаете, что это значит? Сюда. Ну, я знаю, что это значит. В вашем понимании, что это значит? То же самое, что это и в вашем понимании. Это или не ваше? Я еще не понимаю, кому я должна подтверждать свои данные какие-то. Я вам представилась. И что, я теперь должна перед вами бисер метать? А вы бисер метаете, Ирина Анатольевна? А вы свинья, чтоб я перед вами бисер метала? Ну вот мне вот любопытно. Вы бисер метаете? А я не собираюсь удовлетворять ваше любопытство. Будете собираться и в дальнейшем будете снова здравствовать, если вы таким халатным отношением будете относиться к вашим проблемам. Да. Будете? Ага. Будете снова здравствуйте. Продолжайте в это верить. Алло, здравствуйте. Мы подготовили для вас важное сообщение. Пожалуйста, ожидайте соединения с оператором. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, компания «Баофинанс», специалист Лебедская Анна Петровна, ведет запись разговора. Вы, я так понимаю, Мария Вячеславовна? Да. Мария Вячеславовна, у вас просроченная задолженность перед микрофинансовой компанией «Займэкспресс» 9750 рублей, 65 дней просрочки. Сегодня, завтра следует оплатить. Оплата поступает от вас? Не намерена с вами это обсуждать. А с кем вы будете это обсуждать? Ну, не с вами. А с кем? Вы нарушили условия договора, то есть стали должником компании «Займэкспресс». И меня это обязывает с вами что-то обсуждать? Конечно, конечно. О, а где это написано? С должниками вопрос по задолженности не ведет. Где это? Это вопрос в договоре написано, который вы подписали. У меня в договоре написано, что если я становлюсь должником, я должна с МБАшками что-то обсуждать. Обосраться прям. Не переходите на личности, вы вроде да, вы не личность. Человек, мне кажется. Поэтому в договоре четко и ясно прописано. У меня ни слова нет про МБАшек. Условия договора. Кредитор имеет полное право передать дело третьим лицам. Ну, так надо же уточнить, каким. Вас уведомил в личном кабинете. Нет там никакого уведомления. Я уже заходила. Это ваш... заходили, так нужно почаще заходить, давно бы были в курсе. Какие так нет, там я вчера заходила. Договор? Нет там про вас вчера никакой заходили. Информации. Ну лучше смотрите, Мария Вячеславовна. Да ты дура, блядь, где почему я увижу суслика, если его там Мария нет? Мария Вячеславовна, вы ёбнутая башка, блин. Я вам сочувствую. Сочувствую себе и маме своей, которая тебя рожала, мучилась, а ты такое говно выросла. Значит, так, у вас есть минута, чтобы настроить. У тебя есть 30 секунд, чтобы выпить лекарство, надеть намордник и отползти в свое дупло. Чтобы не вести. Давай нахер пошла. Маме своей свечку за упокой пойди поставь. Посмотрим, на чьей стороне будет суд. Да, конечно, мне еще денег дадут в суде. И как ваши родственники на подобное ваше отношение. За то, что я тебя оскорбила. Услышали меня? Давай нахер пошла. Даю минуту настроиться на диалог и день, чтобы найти деньги. Что, транквилизаторы отпустили? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Могу я услышать Павла Андреевича? Нет. А где он? МФКЛ Эмзайнгер, Ольга Анатольевна, или это есть разговор? А мне что, где перед Павел вами Андреевич? Отчитываться нужно? Ну, подождите, я звоню на телефон Павла Андреевича. Ну, звоните на мой телефон. А почему Павел Андреевич его указывает как свой? Не знаю. А вы пытались у него это спросить? Мне не интересно. Вам не интересно? А вам кем Павел Андреевич приходится? А вам? Вы лично мне никем, я звоню от лица организации. Ну, от кем мне приходится, ему не необходимо перед вопрос. Вами отчитываться. Но вы же понимаете, что это, на что это похоже вообще? У Павла Андреевича не решен вопрос с компанией Лаймзайм. Вообще так? Плевать. Да. Он указывает ваш номер. Ему приходит на ваш же номер информация в смс-сообщениях, которую он использовал ранее. С какой целью он ваш номер указал, не совсем понятно. У него-то номер какой? Свой, собственный. Я не намерена с вами это обсуждать. Я не имею а привычки почему? Распространять. Вы способствуете Павлу Андреевичу данные. В том, чтобы он скрывался от нас, скажите? Ой, а вы прям какая-то неведомая организация, от которой надо скрываться. Он просто да хер на вас дал, забил и все. А почему вы так общаетесь, скажите, пожалуйста? Почему вы такие выражения выбираете? Негативное отношение к людям вашей профессии. К людям моей профессии у вас крайне негативное отношение? А вы переспрашиваете, не поняли или не услышали? Нет, мне просто удивительно слушать такие вещи. Павел Андреевич не желает выходить на связь, а профессия какая-то нехорошая у меня? А какая у меня профессия, скажите, пожалуйста? Неуважаемая в обществе. Неуважаемое в обществе? Очень Спасибо. Интересно. А поведение Павла Андреевича в обществе уважаемое? Да. То есть вы считаете, что вполне себе можно вводить организацию в заблуждение, оставлять чужие телефоны от организации, скрываться и вопрос его не решать? Да. Вы считаете это абсолютно Вообще честным, адекватным поведением? С вами так и нужно Всего поступать? Доб-